спустилась. Дом родственницы, у которой она жила, стоял в нескольких шагах. Дождь снова начал накрапывать, и словно разохотец все усиливался. Чарли заботливо оглядел слишком легко одетую Пат. «Давай доедем на бусе, а то ты еще простудишься. Схватишь насморк, а потом в живой картине вдруг чихнешь на весь зал», — нарочно добавил мальчик, чтобы Пат чего доброго не заподозрила его в нежности. Они дошли до остановки автобуса. «Ты видел мой театр?» — спросила Пат. «Как, ты его еще не видел? Тогда ты обязательно должен сегодня же зайти к нам и посмотреть. Это такая прелесть!» «А что это за театр? Игрушечный? Разве ты еще играешь в игрушки?» — подразнил Чарли. Пат чуть смутилась. «Ну, понимаешь, старый мистер Миллард все еще смотрит на меня, как на маленькую», — начала она объяснять. «Был день моего рождения, и мама проговорилась об этом в доме. Вот он вызывает маму, передает ей большущий ящик и говорит: «Миссис Причард, передайте это вашей крошке». Кажется, он все еще думает, что мне лет 5-6». Пат засмеялась. Однако из всего ее рассказа Чарли уловил только одно. Был день ее рождения. Она ему не сказала об этом ни слова. «Что ж ты мне не сообщил о твоем рождении?» — с упреком сказал он. «У меня тоже нашелся бы для тебя подарок». «Ты можешь подарить мне его в любой день», — великодушно позволила Пат. «А как у тебя дела с серебряной свирелью?» «Вожусь с колесами». «Мы с Василием решили взять колеса с детской коляски», — с увлечением принялся рассказывать Чарли. «Да вот завтра можешь прийти и все сама посмотреть. Кажется, на этот раз получится действительно здорово. И как бы Мерфи ни старался, все равно серебряная свирель займет первое место. И королева праздника увенчает себя цветами и клюшкой». Пат торжественно протянула руку над курчавой головой мальчика, делая вид, что возлагает на нее венок. «Смотри, а вдруг тебя действительно из-за меня не выберут королевой?» Чарли улыбнулся, но брови его были сдвинуты. «Чепуха! Это они хотели запугать меня. Да не удалось», — горделиво сказала Пат. «И потом, красивее меня им все равно никого не найти. Вряд ли они захотят украсить праздник длинноносой и неуклюжей королевой вроде Мэри Смит». И тщеславная девочка насмешливо захохотала. «Не надо над ней смеяться», — добродушно остановил ее Чарли. «Она, конечно, не очень красивая, но зато славный товарищ». Пат хлопнула его по руке. «Ох ты, всеобщий защитник! Всегда во всех видишь только хорошее!» Подошел красно-белый автобус. Было тесновато, но Чарли быстро нашел местечко для Пат. На следующей остановке освободилось место и для него, рядом с тяжелой белокурой женщиной, одетой богато, но безвкусно. Едва мальчик опустился на сиденье, женщина шумно встала, отряхивая юбки, как будто к ней прикоснулось нечистое животное. «Не понимаю, чего смотрит автобусная компания?» — громко на весь автобус сказала она. «Сажают сюда всяких!» «И не говорите!» — подхватил другой сосед Чарли, аккуратный и седенький, похожий на приказчика. «Скоро порядочному человеку от них деваться будет некуда». И он сделал вид, что старается отодвинуться как можно дальше от черного мальчика. Люди вытянули шеи. Всем было интересно поглазеть на скандал. «Ему что? Сидит, как ни в чем не бывало», — продолжала женщина. «Забыли они свое место». Какой-то человек в синем комбинезоне пробормотал сквозь зубы. «И чего пристали к парню, не понимаю». Рядом с Чарли зияло свободное место, но никто не торопился его занять. Лицо мальчика приняло пепельно-серый оттенок. «Не встану, буду молчать. Пускай говорят, что хотят, все равно не сдвину с места», — мысленно повторял он себе. Он повернулся к Пат, взглядом ища у нее сочувствия, но девочка сидела, пристально глядя в окно, делая вид, что все происходящее ничуть ее не касается. Соседка Чарли успела перехватить его взгляд и извительно засмеялась. «Черный кавалер! И как только не стыдно девчонке! Непременно надо возиться с этими...» Она хотела прибавить какое-то грубое слово, может быть, нигер или этиоп, или еще какую-нибудь презрительную кличку, придуманную белыми для негров, но удержалась, остановленная сверкающими глазами Чарли.